Все-таки он твой друг. Знаю, вздохнула я, но не знаю, что мне теперь с этим делать. Чарли задумчиво кивнул. Да уж, не всегда можно сразу разобраться, как следует поступить. То, что для одного человека правильно, для другого будет неправильно. В общем, надеюсь, тебе повезет в этом разобраться. Спасибо, сухо ответила я. Чарли снова засмеялся, но потом нахмурился. «Если вы на этой вечеринке слишком разойдетесь...» «Не волнуйся, с нами будут Карлайл и Эсми. Если хочешь, ты тоже можешь прийти». Чарли поморщился, глядывая в темноту за лобовым стеклом. Вечеринки он обожал не больше меня. «Так и где тут сворачивать?» — спросил он. «Им не помешало бы расчистить подъездную дорожку. В темноте ничего не найдешь». «По-моему, сразу за следующим поворотом». Я поджала губы. «Знаешь, ты прав. Поворот легко пропустить». Элис сказала, что на приглашениях была нарисована карта, но гости все равно могут заблудиться. Такая перспектива меня несколько утешила. Впереди, как раз там, где был поворот к дому Каллинов, бархатная темнота ночи горела тысячами огоньков. Кто-то обмотал гирляндами деревья по обе стороны дороги. Ни за что не пропустишь. «Элис», — догадалась я. «Ничего себе!» — вырвалось у Чарли, когда мы свернули с шоссе. Два дерева на въезде были не единственными маяками. Через каждые 20 футов новый сверкающий маяк указывал путь к большому дому. И так всю дорогу, целых 3 мили. «Ты уверен, что не хочешь зайти?» «Уверен, уверен. Хорошо вам повеселиться». «Спасибо, папа». Чарли смеялся про себя, наблюдая, как я вылезла из машины и захлопнула дверцу. Он уехал, все еще ухмыляясь. Я вздохнула и пошла вверх по ступенькам, навстречу страданиям.